Глава 29. Элла. Я обхватываю себя руками, тщетно пытаясь согреться. Холод пробирает до костей. Футболка прилипла к телу, рюкзак мокрый насквозь. Волосы тяжелыми прядями липнут к щекам. Я зябко сжимаюсь в кресле, дрожа. Макс скользит по мне взглядом. Медленно. Изучающе. Его глаза впиваются в мою кожу, словно раздевают меня. Я нервно ерзаю на сиденье, чувствуя, как под светлой тканью футболки проступает мокрый силуэт бюстгальтера и твердеющие соски. Проклятье! Еще не хватало своими прелестями светить перед Черновым. Прекрати на меня пялиться! Шиплю, втягивая голову в плечи. Макс лукаво выгибает бровь и криво ухмыляется, бросая. «Не могу себе отказать в этом удовольствии. Ты вся такая мокрая». «Господи, какой пошляк!» «Идиот!» — цыжу сквозь зубы, сердито зыркая на него из-под лобья. Макс издает короткий смешок, а затем вытягивается назад, шарит рукой за сиденьем и вдруг протягивает мне сложенный плед. «Держи, замотайся, а то заболеешь». Я недоверчиво кашусь на плед, но все равно беру. Заматываюсь по самые уши. Теплый, пахнет дорогими духами и... им, Максом. Боже, почему я вообще это замечаю? Совершенно случайно в зеркале взгляд цепляется за букет цветов. Клянусь, я даже пару раз поморгала, чтобы удостовериться в том, что это не галлюцинации. Огромный, густой букет красных роз. Волки в лесу сдохли. Чернов и букет? Это что, шутка? Нравится? Бросает Чернов, перехватывая мой взгляд. Я мну плед пальцами, неловко пожимаю плечами и произношу: «Красивые цветы». И почему так неприятно тянет под ложечкой от этого букета? Какая мне разница, кому дарит букеты Чернов? И все же, не выдержав, я выпаливаю. Снова кому-то морочишь голову. Улыбка с лица Макса мгновенно исчезает. Глаза становятся колючими, взгляд тяжелым. Он смотрит на меня так, что я чуть не вжимаюсь в сиденье. «Почему же сразу морочу?» — глухо отрезает. «Может, я решительно настроен?» Я смотрю на Чернова, точно у него рога выросли. Он же из тех парней, которые не заводят отношения. Перепих на пару раз и номер в блок. Вот все его намерения. Чернов хмыкает, на лице снова вспыхивает язвительная ухмылка. «Ни один твой мамкин абсос умеет ухаживать за девушками». «Ты не можешь без оскорблений, да?» Раздраженно закатив глаза, ворчу. «Зато я предельно честный», — криво усмехается. «В отличие от некоторых». «От кого некоторых, Чернов?» Хочется спросить, но я прикусываю язык. Не хочу давать ему повода для новых баталий. Макс заводит мотор. Я автоматически решаю, что он повезет меня домой. Наконец-то! Но вдруг замечаю, что он сворачивает с центральной дороги и петляет по дворам. От этого мое сердце ёкает. «Это еще что такое?» «Куда ты меня везешь?» Нервно спрашиваю, тревожно хватаясь за ремень безопасности. «К себе. Не бойся, я не кусаюсь. Пока». «Чернов! Ты совсем больной? Я домой хочу! Немедленно!» «Расслабься, Серебрянская!» — лениво бросает. «До твоего дома больше ехать. Заболеешь. Переоденешься у меня, выпьешь чай, высохнешь. Потом отвезу тебя». «Ага, звучит как забота. Только вот зная Чернова, нутром чую, этот гад что-то задумал». «Я не буду!» — начинаю, но он резко прерывает меня. «Ты хочешь в таком виде поехать на автобусе? Мне нужно заскочить домой по делам. а ты пока отогреешься и приведешь себя в порядок. Не устраивай истерику, Элла. Черт, все внутри сжимается. Я понимаю, что, похоже, снова влипаю. Только сама не знаю, зачем. И почему не ору, не вылетаю из этой машины? Почему сердце бешено колотится и от страха, и от чего-то еще? Мы въезжаем на территорию дома Черновых. Дождь не прекращается. Он продолжает лить сплошной стеной, с глухим шорохом ударяясь о крышу машины. Макс бросает короткое. «Сиди здесь, я сейчас». И прежде чем я успеваю что-то сказать, он хлопает дверью и исчезает в потоке воды. Через минуту Макс возвращается с огромным черным зонтом. Открывает мою дверь, и я смотрю на него снизу вверх, растерянная. Что он делает? Это точно Чернов? Давай, Серебрянская. Бубнит нетерпеливо. Шевели своими сладкими булочками. Ты невозможен. Цежу я, вылезая из машины. Он проводит меня до двери, придерживая зонт над моей головой. Мы заходим внутрь, и Чернов захлопывает дверь, ставит зонт на пол, стряхивая капли. «Пошли за мной», — командует. Я вздыхаю, растирая замерзшие плечи, и смиренно плетусь следом. Макс ведет меня в свою комнату, где однажды предложил мне непристойные вещи, а потом я высыпала перец ему в трусы. «Как мы тут оказались? Скажите мне на милость!» Я оглядываюсь, пока он рыскает в шкафах. Кубки на стенде, какие-то фотки. Большая, очень большая кровать. Все это так про него. Самодовольно, напоказ, безумно дерзко. Я делаю шаг назад и натыкаюсь спиной на что-то горячее и плотное. Чернов. Его ладони ложатся мне на плечи, и я чувствую, как по коже разливается жар. Сердце замирает, а дыхание сбивается с ритма. В животе вспыхивает рой этих чертовых бабочек. Макс мучительно медленно проводит ладонями по моим плечам, затем вниз по рукам, словно изучая. Я чувствую, как к спине прижимается что-то твердое. Мать честная! Да это же... Я отлетаю от Макса, точно меня током ударило. Чернов, ты вообще уже... Заикаясь, разозленно шеплю. Ни стыда, ни совести. Макс лениво поправляет джинсы, фыркнув. А что ты хотела? Я парень, а ты девушка. Мокрая, в моей комнате. Конечно, у меня стояк. Зачем? Мямлю я, задыхаясь от возмущения. «Зачем приставать ко мне? Ты что, не в состоянии контролировать это?» Макс нахально ухмыляется. Глаза блестят от наглой насмешки, когда он заявляет. «Как я могу это контролировать? Дрочить предлагаешь, что ли?» «Фу, пошляк!» «Попытка не пытка. А теперь марш в душ, маленькая умница, пока я не перетащил тебя на темную сторону». Сердце колотится, руки дрожат. Я почти бегом мчусь в ванную. Захлопываю дверь и дважды проверяю замок. С этого озабоченного станется вломиться ко мне в душ. Я прислоняюсь спиной к двери, пытаясь успокоить бешеное сердце. Я не должна на него так остро реагировать. Просто не должна.